Джордж обеспокоенно. Услышав этот приглушенный лай, мистер Ленуар склонил голову на бок и от этого сам стал похож на удивленного пса. Он поглядел на детей. Но они и виду не подали, будто что-то услышали. Мистер Ленуар еще немного прислушивался и, не говоря ни слова, а затем склонился над альбомом для рисования, принадлежащим Джулиану, и стал рассматривать рисунки. Дети сразу поняли, что он просто оттягивает время, чтобы еще немного задержаться в классной комнате. В голове Джулиана родилось мгновенное подозрение, что мистеру Ленуару каким-то образом сообщили о Тимми, и он явился сюда, чтобы самому с этим разобраться. Ведь за все время, пока они здесь, он тут оказался впервые. Тимми опять залаял. На этот раз лай звучал еще более отдаленно. У мистера Ленуара побелел кончик носа. Уголек и Мэри Белл переглянулись. Им был хорошо знаком этот сигнал опасности. Побелевший кончик носа всегда означал надвигающуюся бурю. — Вы слышите эти звуки? — резко отчеканивая каждое слово, спросил мистер Ленуар. — Какие звуки, сэр? — вежливо спросил Джулиан. Тимми вновь залаял. — Не прикидывайтесь идиотами. — Вот опять, слышите? — воскликнул мистер Ленуар. В этот момент за окном закричала чайка, кружившая в воздухе. — А, это чайка, сэр. — Да, мы часто слышим чаек. Порой кажется, что они мяукают совсем, как кошки. — Ба! — крикнул мистер Ленуар, словно бы выплюнув этот возглас. — И, наверное, вы мне сейчас заявите, что они могут и лаять, совсем как собаки. — Ну, может, и могут, сэр, — согласился Дик, изображая легкое удивление. — В конце концов, если они иной раз и мяукают, как кошки, то почему бы им и не лаять, как собакам? Тимми снова залился веселым лаем. Мистер Ленуар резко повернулся к детям. Его настроение стремительно ухудшилось. — Вы что, и теперь ничего не слышите? Скажите же мне, наконец, что это за звуки? Дети старательно склонили голову на бок, притворяясь, будто очень внимательно прислушиваются. — Я ничего не слышу, — сказал Дик. — Ничегошеньки. — Я слышу налетающие порывы ветра, — сказала Энн. — А я опять слышу крики чаек, — сказал Джулиан, прикладывая руку к уху. — Мне слышно, как хлопнула дверь. Может быть, вы имеете в виду этот звук? — вымолвил Уголек с самым невинным видом. Его отчим метнул на него ядовитый взгляд. Он и в самом деле мог выглядеть очень неприятным типом. — А вот и окно задребезжало, — сказала Мэри Белл, страстно желая внести свою малую лепту в общее дело, хотя она очень боялась отца, поскольку хорошо знала, каков он в гневе. — Говорю вам, это собака, и вы это отлично знаете, — огрызнулся мистер Ленуар. Кончик его носа так побелел, что выглядел довольно-таки нелепо. — Где эта собака? Чья она? — Какая собака, сэр? — начал Джулиан, нахмурившись. У него был такой вид, словно он в самом деле весьма озадачен. — Я здесь не вижу никакой собаки. Мистер Ленуар пронзил его грозным взглядом и сжал кулаки. Было ясно, что он с удовольствием надрал бы мальчишке уши. — Так послушайте, — прошипел он, — хорошенько послушайте и скажите мне, чей же это может быть лай, если не собачий? Ребята принялись старательно делать вид, что напряженно прислушиваются. Их теперь и в самом деле напугал сердитый хозяин дома. К счастью, Тим больше не издавал ни звука. Или он упустил крысу, или сейчас преспокойненько ею закусывал. В любом случае его больше не было слышно. — Простите, сэр, Но я и в самом деле не слышу никакого собачьего лая, — довольно оскорбленным тоном заявил Джулиан. — И я тоже, — сообщил Дик. Все остальные присоединились к ним, подтвердив сказанное. Мистер Ленуар понимал, что на этот раз дети говорят правду, потому что и ему самому больше ничего не было слышно. — Когда мне попадется эта собака, я ее отравлю, — очень медленно и отчетливо проговорил он. — Я не потерплю собак в моем доме. Он повернулся на каблуках и удалился, что было довольно обидно, поскольку лишало ребят возможности присутствовать при самой настоящей битве. Джордж уже была к ней готова. Энн положила руку на плечо Джордж, пытаясь немного ее успокоить. Только бы Джордж не вздумала закричать что-нибудь вдогонку мистеру Ленуару. — Ты испортишь нам всю игру, — прошептала Энн. — Молчи, Джордж. Джордж прикусила губу. Она сперва покраснела, потом побледнела и, наконец, топнула ногой. — Да как он смеет! Как он только смеет! — взорвалась она. — Замолчи, глупая, — сказал Джулиан. — С минуты на минуту вернется Блок. Мы должны сделать вид, будто просто поражены реакцией мистера Ленуара, вообразившего, что где-то в доме есть собака. Блок ни о чем не должен догадываться, даже если он умеет читать по губам. Как раз в этот момент появился Блок со своим обычным бесстрастным видом. Это было самое удивительное лицо из всех, которые когда-либо видели дети, потому что на нем никогда не отражалось никаких эмоций. Как сказала бы Энн, это была самая настоящая восковая маска. Странно. С чего это мистер Ленуар взял, что где-то здесь лает собака? Начал Джулиан, и остальные тут же его поддержали. Если Блок и в самом деле умеет читать по губам, вот он удивится-то, узнав, что в доме собака, лает она или нет. Пообедав, ребята пошли в комнату уголька и стали держать военный совет. — Что нам делать с Тимми? — спросила Джордж. — Знает ли твой отчим о существовании тайного хода за стенами вашего дома? Может он проникнуть туда и обнаружить собаку? Знаешь, ведь Тимми способен наброситься на него. — Да, пожалуй, способен, — задумчиво проговорил Уголек. — Не знаю, известно ли отчиму о тайных ходах, то есть, наверное, он догадывается об их существовании, но не уверен, насколько хорошо он знает, как в них проникнуть. Сам я на них наткнулся совершенно случайно. — Я отправляюсь домой, — внезапно заявила Джордж. — Я не собираюсь подвергать Тимми смертельному риску. — Ты не можешь уехать домой одна, — сказал Джулиан. — Это будет по меньшей мере странно. Если ты уедешь, то и нам придется ехать вместе с тобой, и тогда у нас не останется ни одного шанса хоть когда-нибудь разгадать здешнюю тайну. — Нет, ради бога, не уезжайте, не оставляйте нас! — воскликнул Уголек с очень встревоженным видом. — Мой отчим взбеленится, он тогда просто взбесится. Джордж заколебалась, ей не хотелось причинять неприятности Угольку, который ей очень нравился. Но, с другой стороны, она не могла подвергать Тимми опасности. «Что ж, позвоню отцу и скажу, мол, соскучилась по дому и хочу вернуться», — решила Джордж. «Скажу, что скучаю по маме. Это полная правда, я действительно по ней скучаю. А вы можете оставаться здесь и разгадывать эту загадку. Будет нечестно, если вы станете удерживать меня, зная, что каждую секунду я буду беспокоиться, не проникнет ли кто-нибудь в убежище Тимми и не подбросит ли ему отравленного мяса. Ребята об этом не подумали, а ведь это было просто ужасно. Джулиан вздохнул. В конце концов, ему придется считаться желанием Джордж всегда поступать по-своему. — Ладно, позвони отцу, — сказал он. — Телефон внизу. Если хочешь, можешь сделать это прямо сейчас. Мне кажется, в это время там обычно никого нет. Джордж выскользнула в коридор и спустилась по лестнице в темный маленький закуток, где за дверью стоял телефон. Она назвала телефонистке нужный ей номер. Последовало долгое ожидание. Затем девочка услышала гудки, сообщавшие ей, что в Кирин-коттедже сейчас раздаются телефонные звонки. Джордж стала прикидывать, как ей лучше поговорить с отцом о своем намерении. Ей нужно было вернуться с Тимми домой во что бы то ни стало. Джордж не представляла себе, как она объяснит отцу то, что пес находится здесь вместе с ней, а может и вообще ничего не понадобится объяснять. Но она твердо решила отправиться домой сегодня же или в крайнем случае завтра. «Дзынь, дзынь, дзынь!» — надрывался звонок на другом конце провода. Он звенел и звенел, но никто не отвечал. «Почему там никто не подходит?» С ней заговорила телефонистка. «К сожалению, никто не отвечает». Почувствуя себя очень несчастной, Джордж положила трубку. «Может быть, ее родители уехали?» Она обязательно позвонит домой еще раз, чуть попозже. Бедная Джордж трижды пыталась дозвониться, и всякий раз безрезультатно. Нет ответа. Когда она в третий раз, понурившись, вышла из телефонного закутка, ее увидела миссис Ленуар. — Ты пытаешься дозвониться домой? — спросила она. — А разве ты не слышала новости? — Я еще не получала писем, — сказала Джордж. — Я сегодня трижды пыталась дозвониться домой, но каждый раз наш номер не отвечал. — Так вот, сегодня утром мы получили известие, что жить в Кирин-коттедже стало просто невозможно из-за ужасного шума, который производят рабочие с утра до ночи, стуча своими молотками, — проговорила своим нежным голоском миссис Ленуар. «Мы узнали об этом от твоей матери. Она сказала, что этот шум буквально сводит с ума твоего отца. И они собираются на недельку уехать, пока дела в доме не пойдут на лад. Мистер Ленуар сразу же написал твоим родителям и пригласил их сюда. Завтра мы узнаем об их решении, потому что просили их позвонить нам и сообщить, приедут они или нет». Но, оказывается, они уже куда-то выехали, и поэтому сегодня мы никак не смогли связаться с ними по телефону. — О! — воскликнула Джордж, пораженная всеми этими новостями. Она гадала, почему мама не написала обо всем ей самой. — Твоя мама сказала, что написала тебе, — сообщила миссис Ленуар, будто угадав ее мысли. Может быть, письмо придет со следующей почты. У нас частенько случаются перебои с почтой. Мы будем рады принять твоих родителей, если они решат приехать сюда. В особенности, мистер Ленуар ждет встречи с твоим отцом. Он считает его совершеннейшим гением. Джордж ничего не сказала на это. Заметно посерьезнев, она вернулась к ребятам. Лишь только она распахнула дверь и появилась на пороге, все сразу же догадались по ее лицу, что у нее какие-то новости. — Мне нельзя сейчас вернуться домой, — сообщила Джордж. — Рабочие у нас подняли такой шум, что мама с папой просто не смогли этого вынести и куда-то уехали. — Вот невезение! — воскликнул Уголек. — И все равно я рад, что ты остаешься здесь, Джордж. Жутко не хочется расставаться с тобой и с Тимми. Твоя мама написала моим родителям, приглашая их приехать сюда погостить, — сказала Джордж. Ума не приложу, что мне делать с Тимми. Они ведь наверняка начнут о нем расспрашивать. А я не смогу соврать им в глаза и сочинить, что оставила собаку у сына рыбака или что-нибудь в этом роде. Просто не понимаю, что делать. Мы... — Что-нибудь придумаем, — пообещал Уголек. — Может быть, я найду кого-нибудь, кто приглядит за ним. Это было бы очень здорово. — О да! — приободрившись, воскликнула Джордж. — Почему я раньше об этом не подумала? Пожалуйста, Уголек, найди кого-нибудь побыстрее. Но в этот день оказалось невозможно что-нибудь предпринять, потому что после чая миссис Ленуар пригласила ребят сыграть с ней в карты в гостиной. Так что никто из них не мог выйти из дома и отыскать кого-то, кому можно было бы поручить пса. — Ничего, — подумала Джордж, — сегодня он благополучно переночует у меня в кровати, а завтра наступит уже совсем скоро. Миссис Ленуар впервые пригласила ребят к себе. — Понимаете, мистер Ленуар сегодня вечером уехал по важным делам, — объяснила она. — Он уехал на машине на материк. Он не любит, когда его тревожат по вечерам. Так что у меня не было возможности видеться с вами так часто, как мне бы хотелось. Но сегодня я могу себе это позволить. Джулиан подумал, а не уехал ли мистер Ленуар на материк по каким-нибудь контрабандным делам? Ведь должны же контрабандные товары доставляться на материк каким-то образом. Если все эти вчерашние ночные сигналы имеет какое-то отношение к темным делишкам мистера Ленуара, тогда вполне возможно, он сейчас доставляет товар по назначению. Резко зазвонил телефон, и миссис Ленуар поднялась. — Наверное, это звонят твои родители, — сказала она Джордж. — Может быть, у меня сейчас появится новость для тебя? Может быть, завтра они уже будут здесь? Она вышла в холл. Дети замерли в ожидании, приедут ли сюда родители, Джордж, или нет.